Оружие яда оставалось актуальным, если не сказать привычным, и в Первом, и во Втором, и в Третьем Риме, то есть Москве. Со времен Средневековья папы картинно умирали при исполнении своих обязанностей. Примерно с конца XVIII века яд тут, впрочем, был ни при чем. Смерть наступала, как правило, от старости. В 1914 году, правда, ходили слухи относительно кончины Пия X, а в 1939 году Пия XI. Позже краткий понтификат Иоанна Павла I в 1978 году заставил Ватикан снова заговорить о яде. Истина в этом деле, как нередко случается, осталась покрыта тайной. Но серьезные историки сомневаются в самом факте преступления. Развитие событий не очень сильно отличалось от самых известных интриг Средневековья и Возрождения. Не имевшего большого политического опыта патриарха Венеции Альбино Лучани избрали папой 26 августа 1978 года в возрасте 66 лет. Он стал преемником Павла VI. В ночь с 28 на 29 сентября 1978 года Иоанн Павел I внезапно скончался, и его смерть запустила старый механизм слухов об отравлении, столь привычных для курии Вечного Города. Стали писать о странной смерти викария Христа. В коммюнике Ватикана сообщалось, что папу нашли мертвым с благочестивой книгой в руках и с улыбкой на устах. В качестве причины смерти указывался инфаркт. Такое объяснение, вызывавшее в памяти истории из средневековой золотой легенды, сочли недостаточным и противоречивым. Замечали, что мертвого понтифика не обнаруживали необъяснимо долго, что лицо его свела гримаса агонии, а окоченевшие пальцы сжимали проповедь, которую он перечитывал в момент смерти. В Риме не умолкали разговоры об убийстве, и государственный секретарь Ватикана, весьма влиятельный кардинал Вийо, решил выставить на обозрение забальзамированное тело, что не делалось с момента кончины Пия X в 1914 году. Много веков римские власти давали именно такой ответ на ропот толпы. Ссылаясь на высокий ранг усопшего, церковь не позволяла производить вскрытие, которого, тем не менее, требовали врачи и семья папы. Первые не могли окончательно договориться относительно причин смерти, которая не доверяла заключению об инфаркте и мнению, что болезнь подкосила человека, сломленного тяжестью стоявшей перед ним задачи. В данном случае речь шла в первую очередь не о происках коварных церковников, хотя некоторые кардиналы явно не одобряли избрание Лучани как несоответствующего по своим качествам рангу понтифика. Тем не менее, в наши дни они вряд ли стали бы использовать такие радикальные средства, как яд, для устранения неподходящего папы. Предметом обсуждения в связи с таинственным уходом доброго папы стала финансовая политика церкви. Существовала якобы опасность разоблачения масштабных финансовых злоупотреблений, которые вызвали бы скандал и сильно скомпрометировали Ватикан. Честность Иоанна Павла I не могла позволить ему сохранить дело в тайне. Внутренняя чистота и наивность делали этого человека неприспособленным к функциям папы. В чем-то он походил на Целестина V, низложенного в 1294 году. Однако в данном случае такой исход не представлялся возможным, а устранение папы стало желательным. С Иоанном Павлом I связывался целый набор факторов, заставлявших предполагать наихудшее. Задуматься заставляли и краткость правления, и относительная молодость понтифика, и его опасная неопытность, и благочестивая, но неудобная решимость. Некоторые слишком скомпрометированные монсеньоры, вроде кардинала Вийо, вскоре после того умершего, или монсеньора Марцинкуса, замешанного в скандале, вызывали подозрения. Возможно, впрочем, что все изложенное представляло собой лишь домыслы журналистов, то есть дело раздувалось ради повышения тиражей газет. Не исключено и то, что речь шла о сведении счетов внутри римской курии, и, ополчаясь на кардинала Марцинкуса, кто-то целил на самом деле в нового папу Иоанна Павла II. Однако, как бы то ни было, историк не может пройти мимо данного эпизода, в котором так явственно проявилась многовековая римская традиция, при том, что режим Ватикана, как никакой другой, и в наши дни сохраняет черты монархии прежних времен. Богатый материал для нашего исследования предоставляют и другие, в большей степени моделизированные державы, сохраняющие в то же время непрозрачную систему управления. Автор знаменитых комиксов РЖ в альбоме «Тен-Тен в стране советов» в сатирической манере использовал в частности и сюжет отравления. Принимая во внимание серьезность фактов, такая легкость подхода, пожалуй, не вполне уместна. Отравление в большевистском СССР действительно являлось повседневной политической практикой, и, по-видимому, к ней возвращаются в сегодняшней России. Этому вопросу посвящена книга Аркадия Ваксберга «Лаборатория ядов. От Ленина до Путина», которая вышла в Париже в 2007 году. Именно на ней в значительной степени основываются ниже следующие рассуждения. Наш очерк посвящен преимущественно реальностям западного мира. В нем почти не говорится о средневековом православном славянском мире. Следует понимать в то же время, что современные практики в нем, как и везде, уходят корнями в далекое прошлое. Коммунистический режим во многом воспроизводил русский царизм, лишь перекрасив его в красный цвет. Иван IV Грозный, как уже говорилось, организовывая массовую резню, не забывал и о яде. В 1894 году слухи о яде возникли по поводу смерти Александра III. Тем не менее, именно коммунистический режим систематически применял отравляющие вещества для устранения контрреволюционеров и других врагов народа, а также внешних врагов. В 1921 году по распоряжению Ленина была создана специальная токсикологическая лаборатория. В 30-е годы она превратилась в мощное учреждение под руководством крупных ученых, которое под разными названиями и в разном статусе продолжало свою деятельность в течение десятилетий. Это учреждение наладило эффективную разработку токсинов как быстрого, так и медленного действия. В 50-е годы там производились такие смертоносные вещества, как талий, рицин, колхицин. Один из ответственных сотрудников лаборатории Майрановский пытался разработать вещества, производящие токсические запахи, более опасные, чем яды, принимаемые внутрь. Цель оправдывала средства. Официально она состояла в победе революции, а на самом деле в сохранении и поддержании существующего режима и власти тех, кто его воплощал. Перечислять все жертвы было бы скучно. Ограничимся лишь несколькими примерами. Еще до победы большевиков Ленин ратовал за массовое отравление продовольствия в тех регионах, где население поддерживало царизм. Как только большевики пришли к власти, яд стал широко применяться для устранения противников или соперников. В каких-то случаях такой способ убийства представлялся более выгодным, чем пуля в лоб или ссылка в ГУЛАГ. Троцкий, в одной из статей, написанных незадолго до смерти, довольно метко назвал Сталина кремлевским «суперборджа». Диктатор готовил убийство своего знаменитого врага, в том числе и с помощью яда, приготовленного в небезызвестной лаборатории. Но ледоруб, в конце концов, оказался более оперативным средством. Зато секретарь и охранник Троцкого Вольфганг Салюс погиб в феврале 1953 года от яда, вызывавшего симптомы, похожие на симптомы пневмонии. Ваксберг, который не всегда обращает внимание на исторические корни событий, данный факт связывает с восточной традицией тирании. Сталин испытывал жестокое удовольствие от страданий своих жертв, и оно было тем полнее, чем больше их становилось, в том числе и в его собственной семье. Его шурина Павла Аллилуева отравили табаком. Разыгравшиеся в Москве трагедии были достойны византийских дворцов. В них проявлялось потрясающее постоянство ментальных структур. Месть большевистского государства, как когда-то в Республике Венеции, могла осуществляться против эмигрировавшего врага, например, Троцкого. Ваксберг утверждал, что советские спецслужбы отравили обосновавшегося в Брюсселе белого генерала Врангеля. Такая же участь ждала и многих подданных СССР, живших вдали от родины, социализма. В 1933 году от отравленного пива во Франции погиб агент Лубянки, ставший бесполезным и опасным. В зоне досягаемости находились также и руководители братских партий. В 1949 году скончался лидер болгарских коммунистов Димитров, поскольку Сталин считал, что он слишком сблизился с неугодным Иосипом Броз Тито. Сначала Димитров странным образом заболел после встречи с югославским руководителем, и Москва воспользовалась этим, чтобы распространить обвинения против Тита. Затем больного отправили в СССР для обеспечения необходимого лечения, которое свело его в могилу. Причем в официальном сообщении говорилось, что у Димитрова обнаружился цирроз печени, и этот диагноз имел целью скомпрометировать умершего. Упорная зависимость.